Глава 47. Глеб. Город еще не спит. Почти час ночи, а все куда-то едут. Мы тоже едем. Ко мне. Милада рядом, и мне спокойно. Не хочу анализировать свои ощущения. Не хочу задумываться, почему так происходит. На этой девочке меня ведет. 2 часа я как хищник наблюдал за ней. Каких усилий мне стоило оставаться на месте, знаю только я. Эта девочка опасна. Могу серьезно увлечься. Уже сейчас я ищу в женщинах ее черты. Милада такая одна. Ее живой ум, непосредственность, красота, взрослое мышление, грусть в глазах. Меня все цепляет. Милада молчит. Она вообще не любит много говорить. Чаще по делу или чтобы ответить. Я вспоминаю о брате и степени доверия между ними. Хотелось бы увидеть, какая она с ним. Он давно уже зашел за личные границы. Но они не спят. У нас все наоборот. Я везу ее к себе, чтобы заняться сексом. Но между нами стена. Не только моя, которую я выстроил много лет назад и которая нерушима. Стену Милады я бы мог пробить, разрушить, втянуть ее в другие отношения, но мне это не нужно. Устраивает все, что есть сейчас. Всю дорогу она рассматривала билборды и рекламные щиты, хотя она не рассматривала, а делала вид. Ее мысли были где-то в другом измерении. Любовался ведь ее профилем. Украдкой, будто воровал эти мгновения. Задумчивый взгляд пленял. На нее хотелось постоянно смотреть, залезть в голову и прочитать мысли. «Милада, Вероника не скоро еще сможет вернуться на работу. Твоя практика закончится, но я бы хотел, чтобы ты осталась до тех пор, пока она не вернется. Это не сиюминутное желание. Я думал об этом в Сочи. Хочу ее удержать? Возможно. Она вернется в свой студенческий мир, и наша связь станет ей неинтересна. Пока не решил, что могу ей предложить, но отпускать не готов». «Я подумаю», — поворачивается ко мне лицом. «Я не продолжаю тему, не настаиваю. Милада не позволит на себя давить. Тут же захочет поступить по-другому. Мы подъезжаем к элитному комплексу. Охрана открывает ворота. Оказавшись в лифте, я притягиваю ее к себе. Костюм выпадает из рук, но никто из нас не спешит его поднять. Зарываюсь в длинные волосы пальцами, перебираю на затылке шелк прядей. От нее всегда вкусно пахнет. Вроде капля духов, какие-то нотки всего лишь, но аромат настолько располагает, что я вдыхаю полной грудью. Нужно выкинуть из машины вонючку. Кто-то из охраны опять пихнул в бардачок. Хочу, чтобы пахло Миладой. Скажи, что скучала. Продолжая перебирать волосы, жду ответа. Не обманет. Не в ее характере. Я думала о тебе, согревая своим дыханием грудь. Лифт останавливается, освобождает меня от продолжения разговора. Наверное, я просто не готов услышать, что она обо мне думала. Правду ведь скажет. «Ты голодная?» Интересуюсь, когда закрываю дверь. Мотает головой. «Не хочу больше ждать. Притягиваю к себе, впиваюсь в пухлые губы, наблюдаю за ее реакцией. Ресницы дрожат, веки смыкаются. Милада кайфует от поцелуя. Хочется ее до вспышек перед глазами. У меня уже несколько часов стоит так, хоть орехи коли. Прямо здесь готов нагнуть, заставить упереться руками в стену, задрать юбку, одним толчком оказаться в ней. Я знаком с этими сумасшедшими ощущениями. Ее теснота до безумия приятна. Толкался бы, пока она два раза не кончила бы на мне. Но я помню, как ей стало плохо в кабинете. До истинной причины все равно докопаюсь. Но долбанное слово «психосоматика» плотно засело в голове. Если ей будет плохо, тело может дать сбой. Со мной ей не должно быть плохо. Никаких сбоев, боли и температуры. Подо мной она будет кричать и плакать от удовольствия. Поэтому сегодня нежно. А дальше прощупаю границы. Несмотря на всю ее взрослость и серьезность, там, глубоко внутри, она ранимая девочка. И я буду конченным мудилой, если об этом забуду. Хотя Милада — мастер отключать мне мозг и пробуждать темное порочное нутро, вытаскивать наружу мои плохие качества. «Глеб, твой телефон звонит», — прерывает поцелуй. Стараюсь погасить вспыхнувшее раздражение. «Прибью, кто бы там ни был. Это может быть важно. Так поздно обычно кто попало не звонит».